«Да, хотелось бы услышать что-нибудь», — скрипучим голосом произнес Бородкин. «Задачи, так сказать, приоритеты, цели». «Минутку», — вставил свое слово Шевченко. «Мне известно, что в руководство СК входил один человек, граф, большой специалист по воинским искусствам». «Он исчез», — сказал Рыков. «Вероятнее всего, погиб». «Невероятнее, он действительно погиб», — глубоким баритоном с басовыми нотками произнес новый координатор. «Откуда вы знаете?» «Знаю». Громов сказал это таким тоном, что все поверили. «Знает». «Ну хорошо, графа нет, но у него был помощник, офицер военной контрразведки по фамилии Соболев. Он жив?» «А вы откуда знаете такие подробности?» – удивился Баханов. «Сорока на хвосте принесла», – засмеялся Шевченко. «Но речь не об этом. Этот парень – профи, очень высокого уровня. Надо его найти и предложить снова работать на нас». «Идея хорошая, но вряд ли он согласится работать после того, что произошло на полигоне Елынина. И все же стоит попробовать». «Поищем», — сказал Рыков. «Продолжайте, Дмитрий Олегович». Баханов наклонился к нему. «Откуда этот ветеран знает о графе Соболеве?» «От Завьялова», — шепотом ответил Рыков. «Хотя ты забываешь, из какой он организации». «Барса. Великолепный банк данных». «А ты, Завьялова, не того?» «Еще нет». «Но Завьялов слишком много знает. Может возникнуть потребность в его исчезновении». Владимир Эдуардович не нашелся, что ответить. «Не стоит чересчур долго рассуждать о беспределе, который захлестнул нашу многострадальную страну», — мягко проговорил лидер-координатор. «Достаточно отметить хотя бы такой факт. Отдел по резонансным делам ГУБО не раскрыл в последнее время ни одного громкого преступления. Так и остаются неотомщенными убийцы Меня, Талькова, Холодова, Листьева, Корнева, Ланцевича и десятков других. А ведь эти убийства лишь самая верхушка айсберга. Вдохновителем их является небезызвестная вам структура, пришедшая на смену куполу». «СС», — пробормотал Бородкин, — «сверхсистема, как они себя величают». «Вот против нее мы и будем работать. Но тут я позволю себе некоторые уточнения. Бандитами, рэкетирами и ворами в законе пусть занимаются правоохранительные органы, а мы должны заставить работать против мафии не за страх, а за совесть самих законников. Предлагается следующая ориентация нашей команды. Коррумпированный госаппарат, коррумпированные верхи МВД, ФСБ и Минобороны, а также ликвидация российских киллер-центров, число которых превысило предел терпения народа». Наступила тишина. Присутствующие смотрели на Громова в некотором замешательстве, и даже Рыков почувствовал себя не в своей тарелке. «Не слишком ли ты широко замахнулся, Дмитрий Олегович?» «А что, мне нравится», — воскликнул Баханов, стукнув себе кулаком по колену. «Вот это размах! Интереснее всего будет работать по киллерам. Эти ребятки в последнее время уж очень распоясались с заказными убийствами». «А ваше мнение, Прохор Петрович?» — спросил Рыков. Бородкин покачал головой. «Только сумасшедшие вроде нас с вами могут обсуждать такие планы. И только нам под силу хоть что-нибудь сделать». «Но все же, какому направлению мы отдадим предпочтение? Вы же понимаете, охватить сразу все зоны криминальной среды в стране мы не сможем. Справиться бы со столицей». «Начнем с Минобороны», — ничуть не смутился задумчиво флегматичный Громов. Присутствующие уже успели почувствовать внутреннюю силу этого человека. «Затем почистим депутатский корпус, перейдем к киллер-центрам, последний шаг — выход на СС». «Он жаждет власти», — мелькнуло в голове у Баханова. Причем власти абсолютной. «Потому что когда ККК уничтожит СС, в стране останутся лишь две реальные силы – президент и чистилище. А может быть и вовсе одна, невидимая, но карающая за преступление сразу, без волокиты. Ну и черт с ним. Тем интереснее будет воевать против всех, благо противник у нас не слабый». «И все же вернемся на грешную землю», — гнул свое Бородкин, педант по натуре. «Вы, помнится, уже говорили, что в прошлом в чистилище работал некто граф, обладающий, судя по тому, что я слышал, экстраординарными способностями. Именно благодаря ему СК успел сделать так много и не допустил значительных ошибок. Кто сможет заменить его в обновленной команде?» «Я», — после некоторого молчания ответил полковник Громов. «СМЕРШ-3». Совещание руководителей военной контрразведки было внеплановым, поэтому на нем не присутствовали ни министр обороны, ни директор ФСБ, ни их заместители. Проводил совещание Никушин, генерал-лейтенант, шеф ВКР или СМЕРШа, как продолжали называть военную контрразведку коллеги из родственных организаций. Среднего роста, неброский, молчаливый, упрямый на вид, Андрей Витальевич чем-то походил на артиста Александра Збруева. Жизнь научила его ни на кого не опираться, всегда выплывать самому, не ожидая дружеской помощи, но никогда не отказывать другим. Кроме того, Никушину была присуща стойкость и внутренняя твердость, которую весьма ценили его подчиненные и коллеги в Министерстве обороны. На место начальника военной контрразведки генерала Дикова, погибшего при невыясненных обстоятельствах, Никушин перешел с должности заместителя министра, и все его друзья сочли этот переход понижением. Сам Никушин думал иначе. Он начинал свою карьеру с работы в контрразведке, знал все ее нюансы, и ему было интересно вернуться туда на более высокий уровень. Заместителем Никушина стал полковник Холин, исполняющий обязанности начальника ВКР. Молодой, но опытный контрразведчик, за 8 лет прошедший путь от рядового до полковника, начальника оперативного отдела, а до этого он успел закончить институт. Кроме Никушина и его зама, на совещании присутствовали руководители отделов и подразделений, всего 9 человек. Еще один участник, главный военный эксперт Громов, должен был подойти позже. Андрей Витальевич оглядел обращенные к нему внимательные лица сидевших за столом, 5 слева, 5 справа, и негромко заговорил. «На нас свалилось еще несколько дел, и нам предстоит определиться, справимся ли мы с собственными силами или придется просить помощи у фидипасов». Со смены вывески ФСК на ФСБ изменилась и кличка контрразведчиков с фискалов на фидипасов. «Вадим Мартынович, пожалуйста, динамическую сводку». «В пакете следствия 10 внутренних и 3 внешних дела», – начал высокий, но тонкий в кости, хрупкий, интеллигентного вида Холин. Говорил он всегда мягко и тихо, как и начальник, но жесткий взгляд его карих глаз выдавал в нем человека решительного и целеустремленного. 2 внутренних и 2 внешних, близки к завершению. Так, Петр Дмитриевич?» Начальник первого следственного отдела Шестопалов кивнул. Внутренними назывались мероприятия по борьбе с криминалом в Минобороны, в армии и военно-промышленном комплексе, внешними – война с разведчиками других стран и выявление махинаций с военным имуществом на территории стран СНГ, работа по ЗРК С-300 и танку Т-95 закончена, – пробасил Шестопалов. Можно передавать материалы в прокуратуру и оперативникам наших братьев-славян. Шестопалов имел в виду нашумевшее дело о продаже секретных образцов оружия с территории Беларуси, зенитно-ракетного комплекса С-399, способного обрабатывать одномоментно до сотни воздушных целей, и новейшего танка Т-95 с двойной артиллерийской установкой и каркасно-магнитной защитой.